Проснулся я от воя моторов. На посадку заходилось десяток самолетов. Один за другим они касались полосы, катились в конец аэродрома. Там разворачивались и заезжали на стоянки, где их тут же влепила орава техников, заправляя и подвешивая бомбы, открывая и закрывая многочисленные лючки. Летчики же направились к столовой. Прилетел, сдал самолет технику, пошел сам заправляться. Красиво живут суки. Ох, как чесались левый глаз и правый указательный палец. Я даже руку засунул в карман. В это время на дороге показалась колонна машин. Часть из них повернула на склад бомб, часть — на склад топлива. Откуда-то появились грузчики и споро начали разгружать машины. Порядок, блин! И все это без мата, быстро и красиво. Один сбрасывает бомбу с машины на старый скат, четверо откатывают ее на склад. Думаю, с бочками работают так же. Час, и машины уехали за новой порцией. Летуны в это время поели и вышли на перекур. Потом потянулись в палатки. У них что, сиеста? Точно! Надо уходить, а то доведут эти гансы до греха. Значит, делают два вылета, один до, другой после обеда. Затем отдых, сон и по новой. Народу много, человек 100-120. Беда. Может, поймать их на взлете? Я свободно попаду в бомбоотсек метров с 300. Штук 5 самолетов взорву. Делай выстрел по бензоскладу. Немцы ломанутся с аэродрома, что лоси. Поймут же, что следующим выстрелом взорвут хранилище бомб. Мои летуны захватывают первый попавшийся бомбовоз, подхватывают меня и адью Килиманджаро. Гениальный же план. Надо обмозговать с летчиками, и как в песне. Ну вот, пошли на дело, я и Рабинович. Дождаться и увидеть очередность взлета, если что, подправить план. Нет, все как и рассчитывал. Самолеты гуськом потянулись к взлетке и по одному пошли на взлет. Последний десятый, слегка замешкавшись, еще только выезжал со стоянки. Но этого буду валить последним, дабы поторопить другие экипажи быстрее покинуть машины. Последний самолет взвыл моторами, разбежался и прыгнул в небо. Ну и мне пора. Направление на деревню я знаю, поэтому решил идти домой полями. Торопиться мне некуда, дети по лавкам не плачут, есть не просят. Может, найду чего полезного или кого-нибудь тоже полезного. Отполз метров 200. Привстал, никого не вижу. Прислушался. Тихо вроде. Птицы щебечут, опасности не чую. А чуйка у меня, хочу вам сказать, ну, очень чувствительная. Сколько раз меня выручало, не сосчитать. Начиная с детства, чуйка то не пускала меня на дорогу, по которой через секунду проносился грузовик, то, наоборот, заставляла прыть и бежать с места, на которое через мгновение падала глыба льда с крыши. Вот так, вспоминая прошлую жизнь, размышляя о будущем, я потихоньку брел по лесопосадкам в сторону деревни. Накидывая взглядом примерное направление движения, заметил какое-то неправильное пятно в кустах метрах в 50. Резко упал, не откатился с места падения, не спуская глаз с пятна. Карабин прыгнул в руки, мгновенно дослал патрон и взял пятно на мушку. «Боец, ко мне!» — послышалась команда. Я едва не вскочил и побежал. «Хрена себе!» «Кто там такой борзый? Выходи! Только медленно и держи руки на виду. Я человек нервный, бомбой контуженный, шутки плохо понимаю», — ответил я командой на команду. «Вы как разговариваете с командиром Красной Армии, боец?» Кусты раздвинулись, и на божий свет вышло огородное пугало. Вот честное слово, но с наганом в руке. «Чем докажете, что вы командир Красной Армии? Я вот сохранил форму, документы и оружие». «Боец, вы что, не знаете? Немцы расстреливают командиров, коммунистов и евреев. Мне пришлось переодеться в спешке, я забыл, там же и документы. Вы поступаете под мое начало, как к старшему по званию. В случае неподчинения я отдам вас таки под трибунал. Ты сначала дойди до трибунала, пугало. Объяснишь там, кто ты, командир, коммунист или еврей. Мне к такому командиру идти не с руки. Ты своих солдат уже потерял. Тебе и меня потерять не жалко будет. Все, кончен разговор, не по пути мне с тобой. Как говорится, вот Бог, а вон в ту сторону, восток. В той стране мост и немцы, в той аэродром и тоже немцы. А в той стороне речка не широкая, переплывешь и двигай куда хочешь. Иди с Богом и не попадайся мне больше, командир, в душе тысяча дыр. На том, расплевавшись, разошлись. Я присел. Вот не хватало привести такого командира в деревушку, и сам пропадет, и стариков под петлю подставит. Нет, пусть пылит нах Остен сам. Минут через 30 я снова пошел в сторону деревни и через час входил во двор к Пелагее Георгиевне. Увидев меня, она всплеснула руками и запричитала. А мы уж подумали, что ты насовсем ушел, не попрощавшись. Георгиевна, на разведку я ходил. Я солдат. Мне надо знать, где враг, что он делает, как навредить ему и вас под монастырь не подвести. Не все так просто в военном деле. Покормишь? Я сегодня 20 верст отмахал. Уставать стал быстро после контузии. И сейчас, солдатик, ты умойся с дороги, а я на стол накрою. И бабка, включив повышенную передачу, заметалась по двору. Минут через 5 на столе стояла сковорода с жареной рыбой, краюха хлеба и крынка простокваши. И на том спасибо. — А где ваш староста? — спросил я. — Так он с мужиками лодку смолит. Наши, уходя по рвом, взорвали. А у нас на лугах скотинка теперь мается с дойкой. Солдатики, не подумавши при коровах, бабахнули. Теперь они плыдом и боятся. А до этих каждое утро и вечер надо. Там у нас и лошади есть. В это время в той стороне, где стоял мост, прозвучали взрывы, и зло застрекотали автоматические зенитки. А высоко в небе загорелся один костерок, чуть в стороне другой, третий. Женщина замолчала и начала креститься. Я же вглядывался в надежде увидеть парашюты. Большие 4-моторные самолеты, отбомбившись по мосту, сделали левый плавный поворот и полетели в сторону аэродрома. И вскоре там прозвучали взрывы. Один из этих гигантов вдруг накренился и заскользил к земле, а 3 парашюта ветром сносило в нашу сторону. «А вот и таксисты», — подумал я. «Однако собирать их в кучу надо. Прятать летчиков в деревне нельзя. Прятать их надо там, где их искать не будут. А искать их не будут около аэродрома». Во двор вошел Иван Дмитриевич. «Смотри, Алексей, все, как ты говорил. Об пушку бах, на землю ляп». «Дмитриевич, не о том говоришь. Надо собрать летчиков в кучу. Пошли, пацанов». Пусть приведут их в какой-нибудь овраг, подальше от села, да поближе к аэродрому. Это первое. Второе. Потом пусть меня к ним отведут. Третье. Соберите чего поесть на пару дней в мой второй мешок. Ну и кого-нибудь мне в помощь. Донести мою пушку и патроны. Давайте прощаться. Не поминать лихом, я вернусь с победой. Толкнув речь и озадачив народ, я пошел к колодцу, набрал свежей воды во флягу.